После того, как это общение было принято с обеих сторон, мои внетелесные переживания резко изменились по глубине проникновения и размаху. Меня часто отводили в то место, которое отчасти напоминало школу, так как там был наставник и ученики. Одним из них стал я. Впрочем, эти занятия разительно отличались от запомнившихся мне уроков в школе для спящих. Если прибегнуть к достаточно вольным описаниям, в том месте был ослепительно белый, сверкающий шар света, учитель. Я ощущал окружающее меня излучение других существ, судя по всему, тоже учеников, но не чувствовал ничего, кроме их присутствия, то есть никаких признаков того, кем были все остальные. Уроки представляли собой нечто вроде последовательной рассылки, предназначенных для мгновенного поглощения пакетов информации, которая воспринималась сугубо в форме переживаний, а также устойчивых сгустков мысли. Их подлинный смысл нельзя передать словами, и я использую для обозначения понятие «посыл». Судя по всему, этот способ НСО очень распространен. Вернувшись в тело, я пытался перевести то, что сохранилось в памяти, на понятный человеку язык, но получалось это далеко не всегда. Подавляющая часть полученных сведений, на мой взгляд, вообще не имеет связи с жизнью на Земле, в мире пространства и времени. Возможно, они передавались для подготовки к грядущей деятельности и были предназначены для использования в иных, не физических, энергетических мирах. С другой стороны, цель этих сведений может оказаться за рамками моего понимания. Последнее наиболее вероятно. Таким образом, наши взаимоотношения получили совершенно иное развитие. Я доверял своему незримому рулевым, больше, чем самому себе. И это было странно. Мне доводилось быть пассажиром авиалайнера, и я никогда не испытывал полного доверия к экипажу. Возможно, потому что сам умею управлять самолетом. Так или иначе, летать приходилось. Авиаперелет был возможностью быстро перенестись из одной точки физического мира в другую. И потому я пристегивал ремень и сидел в кресле, не чувствуя ничего, кроме тревоги и подергивания мышц. А о том, чтобы заснуть, не было и речи. Но с внетелесными путешествиями все было иначе. Они действительно умели управлять этим летательным аппаратом намного лучше меня, знали маршрут и так далее. С каждым полетом, в кавычках, мое доверие к ним только возрастало. С другой стороны, по мере усложнения маршрутов, я начал понимать, насколько ничтожны мои собственные познания. Я нежно называл их разумниками, то есть представителями разумной расы. Помимо прочего, это подразумевает, что к человечеству такое определение относится лишь отчасти. Зная, что мне помогают, я начал намного спокойнее и хладнокровнее относиться к посещениям вложенных колец миров в окрестностях Земли. Я чувствовал себя в полной безопасности. Если и случится попасть на глубокое место, они меня вытащат. Позже выяснилось, что их представления о глубине изрядно отличаются от моих. Я уже не сомневался, что сейчас нырну в третий и последний раз. Слезно молил о помощи, но они ждали 8-9 раза и лишь потом невозмутимо протягивали мне руку. наши отношения отражали основной принцип обучения методом полного погружения.